«А мы в последний раз все заново сделаем», — уверенно произнес Горов. «А магазин где?» Он протянул женщине деньги. «Хватит? Да бог с вами». Маша хотела отпихнуть деньги, но не удержалась, взяла. «А магазин направо, через дом». В магазине Гуров прошел сквозь тройки и четверки, которые, дрожа, распивали красное вино. Неожиданно на него налетел небритый детина, тяжело выдохнул. «Дай червонец!» «Не дам!» Гуров отстранил пьяницу, но тот вцепился в рукав. «Жалко, да?» «Лешку Колесникова знаешь?» — спросил Гуров. «А то!» «Но у Лешки нету. Он сам с похмелья загибается. Отведи к нему, получишь червонец». Алексей Колесников, бывший директор цирка, грозный капитан, сидел в подсобке и, обхватив стакан двумя руками, пытался отхлебнуть жидкий чай. «Глотаем, милок, полегчает», — говорила стоявшая рядом уборщица. «А на портвейн у меня нету. Ну, разве я бы отказала? Я сейчас тебе валерьяновку достану». Гуров тряхнул капитана за плечо. «Здорово, Леша». По бессмысленной муте в глазах Гуров понял, что Колесников его узнать не способен. Он оставил приятеля в покое и отправился в винный отдел. Здесь не было ни покупателей, ни продавца. Лишь один браток с литой шеей и бритым затылком грохотал кулаком по прилавку и выплевывал разные слова. Гуров молча встал рядом. Неизвестно откуда выскочила дородная женщина в замызганном халате. «Витун, милок, тут и я. Ну, отошла на чуток. Тебе чего?» «А ты не знаешь. Подшипники горят, а тебя, стерва, на месте нет». Он шлепнул на прилавок сотню, прижал грязной ладонью мою персональную. «И смотри, если самопал задвинуть захочешь, удавлю. И бог с тобой». Продавщица нагнулась, вытащила из-за прилавка бутылку коньяка. Мальчонка сорвал пробку золотыми зубами, глотнул, на секунду застыл, затем снял руку с сотенной купюрой, довольно кивнул. Наконец Витун забрал сдачу, сунул бутылку в карман и отошел. Сыщик тут же прилепил ладонью сотенную и, глядя мимо продавщицы, отчеканил. «Коньяк из того же ящика, смотри, не ошибись». Продавщица удивленно взглянула на его застывшее лицо и, быстро нагнувшись, подала бутылку. Также быстро отсчитала сдачу. Вернувшись в подсобку, Гуров взял Колесникова под руку и повел к выходу. «Нальешь?» — еле слышно спросил капитан. «Обязательно». Гуров доволок приятеля до машины, усадил на переднее сиденье. Проехав два квартала, остановился. Он открыл бутылку, помог Колесникову выпить. Тот отер выступившие слезы, посмотрел на Гурова и равнодушно произнес. «Мент объявился. Никак с нашими бандитами вновь драться решил». Лицо у Колесникова порозовело. На лбу выступил пот, и его затрясло. Сыщик повторил процедуру. Колесников выпил и попытался схватить бутылку, но сыщик больно ударил его по руке. «Я, Алексей, медсестра, но не милосердие». «Да, еще», — пробормотал пациент, — «только по шее». Гуров убрал коньяк, включил двигатель. Вскоре они оказались у дома Сильвера и Классика. Колесников долго вытаскивал из машины ноги, затем попытался подняться, но вновь упал на сиденье. Гуров крикнул Классика. «Приятель, получите наложенным платежом». Классик вышел на улицу, увидел друга и отвернулся. «Напрасно стараешься, Лев Иванович. Его в больницу лучше отвезти». «Умный, о глупости говоришь. Отвори дверь пошире». Сыщик выволок безвольное тело из машины, занес в комнату и свалил на широченную постель. Затем достал из кармана таблетку Рододорма, открыл Алексею рот, забросил лекарство и укрыл его ватным одеялом. «Все двери нараспашку, будто лето», — заявил Сильвер, входя в комнату. «Привет, Лев Иванович». Он заглянул за ширму, покачал головой. «Эх, ма! Ты что ж, полковник, нас всех содержать собрался?» «Почему всех? У меня друзей не так уж и много. Ставь чайник, Сашка, будем держать совет. Вскипятили воду, нарезали хлеба и колбасы». «Цирк закрыли?» — спросил Горов. «Там сейчас склад какой-то делец под аренду снял», — ответил Сильвер. «Выгоним». Гуров повернулся к бывшему клоуну. «А ты что же, Николай, себя на ноги поднял, а друга помирать бросил?» «Живет тот, кто хочет», — ответил классик. «А ты злой», — заметил сыщик. «Алексея требуется поднять и к делу приставить. В крутом кипятке выварить и молодым красавцем сделать. Ты, классик, жизнью рисковал, когда мне помогал, а сейчас руки совсем опустил», — осуждающе сказал Горов. «Человека из воды тащить можно, ежели он хотя бы за тебя цепляется. А если он отпихивается и на дно стремится, его не одолеет. Тебя классиком за что прозвали? Ты великий артист, Божьей милостью. Тебя весь город знает. Надевай свой парадный мундир», — Гуров указал на старый фрак, висевший на манекене. «Бери котелок, тросточку, отправляйся по аптекам, больницам. Объясни, друг помирает. Какие-никакие, но лекарства тебе дадут. Лёшку к койке привязать. Отпускать только в сортир под конвоем. Завтра приду, проверю. Я вам всем работу найду». «Ты сыщик или волшебник?» — спросил классик. «Я помру только, когда закопают, и не минутой раньше». Вернувшись в загородный особняк, Гуров критически осмотрел уже накрытый стол. «Красную рыбу, икру, коньяк со стола убрать? Отварите картошки в мундире», — приказал он. «Майор, ты за столом присутствовать не будешь. Акула — бандит, а ты — начальник розыска. Вам беседовать можно лишь в служебном кабинете или в изоляторе».